Глава 10. «Антон Львович?» — вскочила со стула женщина и зачем-то одернула юбку, будто она могла стать длиннее и закрыть колени. «Саша, то есть Александр Александрович, тут объяснение пишет. А ты... вы что хотели? И что у вас с лицом? Это шишка?» «Объяснение? И долго он будет писать объяснение?» С нескрываемым раздражением кивнул на меня Трубецкой. «Буду писать, пока не напишу», — вставил я. Но Трубецкой мой ответ проигнорировал, обошел меня как мебель и как-то бочком приблизился к кадровичке. Проговорил нарочито сухо, но настойчиво. «Мария Антиповна, можно вас на минуточку попросить в коридор выйти? Мне тут надо проконсультироваться по рапорту на секретку. Сами понимаете?» Он еще раз кивнул на меня. «Что товарищи, не имеющие допуска, нам не нужны». «Антон Львович!» Женщина вырвала локоток из пальцев оперативника. «Я занята. Не видите у меня человек? Придите, пожалуйста, потом или излагайте при товарище Морозове. Уверена, что рапорт на секретку. Документ вовсе не секретный». «Хорошо, Мария Антиповна», — проскрежетал зубами милиционер. «Я тогда позже зайду». Он пошел на выход, бросив на меня через плечо многозначительный взгляд. Мол, не лезь, собачник, не твоего поля ягодка. «Ну-ну». «Чувствуете?» — поднял я голову и втянул воздух ноздрями. «Что?» — спросила Старлейка, а оперативник замер в дверях. «Попахивает, будто от столба». «Какого столба?» — недоуменно вскинула изящно выщипанную бровь Маша. «Который собаки метят». Кадровичка не выдержала и, опустив глаза, сдавленно засмеялась. Хоть инспектор у Грозыска и переоделся, теперь он вынужденно был одет по гражданке, но все ГУВД уже знало, что Мухтар утром его пометил. Такие новости разлетались со скоростью звука. Век, когда не было интернета, о всех локальных событиях узнавали немедленно через сарафанное радио. Трубецкой зло зыркнул на меня, но ему ничего не оставалось, как быстренько покинуть кабинет. Я дописал объяснение. Шапку в документе накалякал, списав ее с образца, который мне сунула Мария. Поставил максимально упрощенную подпись, отдаленно похожую на ту, что в нынешнем паспорте. Если что, то можно сказать, что у меня два варианта подписи — сложный и упрощенный. Довольный собой, протянул листочек инспекторше. «Маша, посмотри, так сойдет? Или подробнее расписать? Думаю, нормально, а то ведь из рассказа повесть получится». Та взяла серый листочек холеными пальчиками, увлажненными балетом для рук, тюбик я заметил на столе, и стала читать вслух, будто кроме нас еще кто-то был в кабинете. Но я не против декламации, готов был послушать, как мои перлы со стороны воспринимаются. Ведь в объяснении я написал сущую правду. Давно в этой жизни понял, что правда лучше всего, если не забывать, что у каждого свое представление об этой правде. «По существу сообщаю». С чувством, с толком, с расстановкой начала зачитывать Маша. «Что 2 июня сего года я прибыл на работу с опозданием, так как всегда просыпаюсь на работу с криком соседского петуха. А вчера сосед петуха зарезал, о чем меня не предупредил. Придя в кабинет начальника, я понял, что планерка уже закончилась и что планирование оперативных и рабочих задач на день уже прошло мимо меня. Поэтому свое присутствие на собрании посчитал не таким уж и необходимым. Тем более, что при этом, опять же, из кабинета начальника майора Кулебякина П.П. я услышал собачий вой. Несомненно, это был голос Мухтара, моей служебной собаки, инвентарный номер такой-то. Я вспомнил, что не покормил его с утра, как делал это обычно до планерки. Если Мухтара не покормить, то он делается чрезвычайно злым и неуправляемым и может причинить вред не только вольеру, как социалистическому имуществу, но и личному составу, как ценным кадрам. Учитывая эти обстоятельства, я принял решение экстренно спуститься во двор ГУВД, чтобы покормить пса. Я настолько был занят этими мыслями, что не слышал приказ майора Кулебякина не покидать его кабинет. Здоровье и жизни товарищей по службе на тот момент для меня были важнее и занимали все мое сознание. Выйдя на улицу, я обнаружил, что щеколда, на которую заперт вольер, сломана, а калитка кем-то самонадеянно подперта доской. Я оценил обстановку, провел анализ потенциальной опасности и вероятности возникновения несчастного случая. По результатам умственного анализа пришел к выводу, что указанная доска является крайне неблагонадежным запорным устройством. В это время планерка закончилась, и во дворик вышли сотрудники ГУВД. Один из них, инспектор уголовного розыска лейтенант милиции Трубецкой А.Л., был одет в форменную одежду, но не пострижен, как полагается сотруднику советской милиции. Лейтенант Трубецкой был излишне кудряв, потлат и держался в развязной манере, что крайне не понравилось вверенному мне псу Мухтару. Учитывая, что собака была еще раздражена голодом, покормить, как и изложил выше, я еще ее не успел, она бросилась на калитку и выбила запорную доску. Собака кинулась на лейтенанта Трубецкого, который, услышав лай, спрятался в кустах сирени. Я понял, что его жизни и здоровью угрожает опасность. Оценив обстановку, я принял, на мой взгляд, единственное правильное стратегическое решение. Как кинологу мне известно, что не все хищники потребляют падаль. В том числе и мой Мухтар, не падальщик. Я схватил доску и швырнул в лейтенанта с самыми благими намерениями. Мой расчет оказался верным. Доска попала Трубецкому в лобную область черепа промеж кудрей, и он упал. Подбежавший к нему Мухтар его лишь обнюхал и пометил как собственность, но повреждений лично пес никаких не нанес, после чего убежал. Таким образом, лейтенант Трубецкой был спасен. Дата, подпись. Инспекторша закончила читать, давясь от смеха. Наконец, собравшись силами, нагнала на лицо официозу и проговорила. «Что ж, выглядит очень правдоподобно и логично, Саша, но... Но так смешно, что я не знаю, как это Петру Петровичу показывать». «Так не показывай». «Ну как же, а служебная проверка? Он велел провести разбирательство и наказать виновных, так сказать, то есть тебя». «Ну так проводи эту проверку, я что, против? Я же правду написал». «Так все и было. Там куча очевидцев подтвердить могут». «Да, но если твою версию случившегося указать в заключении служебной проверки, то...» «То проверяющие из главка, или кто там будет читать документ, порвут со смеху кишки? Ты это хотел сказать?» «Да, Петр Петрович будет недоволен таким объяснением. Ведь он утверждает результаты проверки, а тут над ним вся область смеяться будет. Может, перепишешь, чтобы не так смешно было?» Переписывать я не собирался. На то и был мой расчет, что такой фельетон в служебную проверку не включат, а, следовательно, махнут рукой и замнут инцидент. Но вслух я сказал другое. «Нет уж, Мария Антиповна». Я гордо встал и одернул китель. «Понимаешь, не могу я переписать. В то время, когда партия и правительство проявляют постоянную требовательность и всестороннюю заботу об укреплении авторитета и общественного престижа органов внутренних дел». Такое внимание не позволяет мне, как сотруднику советской милиции, говорить или писать неправду или излагать без должной старательности. А я написал в объяснении чистейшую правду. Кадровичка уставилась на меня круглыми глазами, будто открыла нового для себя человека. И в этих глазах уже не было потухших искорок, как несколько минут тому назад, а зарождались интересные игривые огоньки. «Ну хорошо», — улыбнулась Маша. «Попробую Петру Петровичу сунуть такой вариант». «Ой, что будет?» «Но собаку надо найти», — проговорила женщина. «Вернуть Мухтара обязательно». «А списать его разве нельзя?» — поинтересовался я, подумывая, что собака с возу кинологу легче. «Мне мороки явно меньше». «Но нет, это тогда у тебя из зарплаты вычтут, как у материально ответственного за животное». «И сколько вычтут?» «Не знаю, надо в бухгалтерии уточнить, но не меньше 100 рублей, я думаю». «Сколько?» Я прищурился. «Сотку за шавку?» Мария Антиповна покачала головой. «Это не шавка. Мухтара нам из области, из Угледарска прислали. Его прошлый инспектор-кинолог погиб при выполнении долга. Он ему как хозяин был. Говорят, Мухтар очень хорошо показал себя в работе». «Что же такого ценного хвостатого работника в Зарыбинск отправили?» Скептически спросил я. «Пусть бы в области и работал». После смерти кинолога он никого к себе не подпускал. Никто с ним ладу не мог найти. «А я, значит, кинолог от Бога, раз мне доверили такого трудного пса. Так получается?» «А что смешного?» Почуял я неладное. «Не знала, что ты так шутить умеешь. Ты же следователь, а на сержантской должности кинолога поставлен, потому что вакансий других нет, будто сам не знаешь». «Следователь? Я? С чего ты взяла?» «Опять шутишь? Я же кадровик. У тебя в дипломе об окончании красным по синему прописано. Высшая следственная школа МВД СССР. Да, в общем-то, и все знают об этом». «Интересно, девки пляшут, выше носа ляжкой машут. Это что получается? Меня, выпускника ведомственного вуза, целого лейтенанта, запихали на сержантскую должность собачника? Да. Что-то все хуже и хуже думаю я о своем предшественнике. Что же ты, Саша, сотворил такое, что вселенная тебя не жалует? Ну да ничего, теперь у тебя есть я. Вернее, я теперь это ты. Или ты теперь это я. Короче, мы теперь... Тьфу, блин, запутался. Маша, золотце, скажи, если я не найду Мухтара, меня следователем сделают? Скорее всего, да. Кинолог без собаки, что женщина без помады? Заберут тебя в область, обратно в Угледарск, откуда ты и перевелся. У нас свободных единиц ведь нету. А там народу не хватает вследствие, потому что нагрузка большая. Область все-таки. Но подожди, а как же... Кадровичка озадачилась. «Ты же сам там не хотел служить. Вот и согласился на кинолога. Сказал, собак любишь. Забыл? Вследствие у тебя не пошло. Извини, Саша, но я тебе по секрету скажу. Ты только не обижайся. В Угледарске от тебя просто избавились, когда предложили перевестись в Зарыбинск». «Это почему?» Я снял фуражку и поскреб затылок. «Дай угадаю. Я что-то накопал такое. Неудобное начальству, да?» Инспекторша вздохнула и, глянув мне в глаза, честно и открыто проговорила. «Всем хочется героями быть. Саша, ведь ты просто заволокитил сроки по нескольким делам и материалам, получил представление из прокуратуры за это, был привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение норм УПК и... Погоди!» — прервал я. «Шучу я. Конечно, я знаю, почему я здесь. Просто иногда хочется услышать это от других». «Да?» С легким раздражением, но снова игриво переспросила Мария. «А я уж думала, ты меня проверить решил, что ли? А зачем от других?» «Понимаешь, Маш, чтобы, как это называется, пробрало до самых недр души, чтобы встрепенулось внутри все по-комсомольски, чтобы мог я осознанно избрать путь исправления и личностного роста как молодого строителя коммунизма и не быть разгильдяем в рядах ваших... наших органов». «Сама знаешь, что общественное мнение и институт коллектива у нас в стране играют важную роль в формировании личности, сотрудника, работника. Вот я хочу, чтобы вы, коллектив, на меня влияли. Ух, аж пробирает от таких мыслей, чувствуешь?» «Похвально», — закивала Маша. «Только если ты Мухтара не найдешь, тебя обратно в область заберут, в следственный отдел». Проговорила она это с некоторым сожалением, будто совсем не хотела, чтобы родной зарыбинский ГОВД лишился и Мухтара, и кинолога. Я пораскинул мозгами. «Мне вследствие никак нельзя. Это же палево лютое, там меня вмиг раскусит. Я же не смогу составить ни одной процессуальной бумажки. Вот как протокол, мать его, в топку составлять? А этих протоколов разных там и постановлений всяких больше, чем навоза за колхозной баней. Нельзя мне вследствие, не хочу». И сидеть в кабинете, в стул пукать. Что за работа такая? Не для того я на волю вышел и попал сюда, чтобы метрами квадратными кабинета следачьего себя ограничивать. Вот только сейчас до меня дошло, что в ментовке, если уж и придется пересидеть пару лет, то должность кинолога — самое то. А собака... А что собака? В клетке пускай сидит. Всем скажу, что не отошел Мухтарка от смерти прошлого хозяина еще. Мол, работаю над приручением. Его история всем известна, поэтому поверят. И мне спокойнее, и следствие Угледарска целее будет. Решено. Найду псину, и во что бы то ни стало, верну ее. Вот только где ее теперь искать? В таких думках я вышел из кабинета, как вдруг из темного закоулка коридора ко мне сзади кто-то подскочил. Не люблю, когда со спины подходят. Резко обернулся и очутился нос к носу с Трубецким. «Слышь ты, смотритель-вольер, начальник мисок!» — прошипел лейтенант, чуть озираясь. «Я тебя закопаю!» «Послушай, Антоша, я тебе уже говорил, что доской кинул из благих намерений». «Да какая нахрен доска?» Лицо оппонента критично близко придвинулось к моему. Казалось, сейчас Трубецкой будто Тайсон укусит меня за ухо. «Ты к Машке, к Марии Антиповне не лезь, понял?» Первая мысль — двинуть в пах коленкой. Благо, дистанция самая, что ни на есть удобная. Но второй раз ведь не отпишусь. Никто не поверит, что во благо по яйцам стучать можно. Мне в этом отделе, похоже, больше 2 лет чалится. Нужно почву под ногами не раскачивать, а притаптывать. «Ты Мухтара не видел?» — перевел я стрелки. «Чего?» «Я говорю, когда Мухтар на тебя псыкнул, ты не видел, куда он утек?» «Мужики, вы собаку не видели?» — спросил я примостившихся на лавочке в скверике троих субъектов мужского пола. Перед ними как раз открывался обзор от ограждения дворика ГОВД, откуда смотался пес. Я отправился на поисковую операцию и решил, как это там называется, опросить возможных очевидцев и свидетелей. Буду привыкать ко всяким ментовским словесам. Ага. Один из мужиков, небрито похмельной наружности в кепке, второй в спортивном костюме с молчаливым лицом, третий вполне себе интеллигент, даже очки нацепил, чтобы приличнее казаться. Увидев человека в форме, мужики вдруг засуетились и спешно спрятали эмалированный бидон с вишенкой на боку за лавку, а вяленую рыбу накрыли газетой. «Ничего мы не видели, товарищ милиционер», — в разнобой пробормотали они. «Мы ничего не брали». «Так-так, распиваем в общественном месте?» Прищурился я пронзительно, это по-ментовски. Это, кстати, надо будет потренировать еще перед зеркалом. «Документики показываем?» «Да ты что, командир?» — развел руками небритый. «Какой выпиваем? Мы ж просто передохнуть сели. Не потребляем, а воздухом дышим. Глянь-ка, бидон целехенький, пивко по каемочку налито. Ни глотка не сделали. Из магазина напиток несем. Законом не возбраняется». «Подтверждаю, товарищ милиционер», — прокартавил интеллигент. «Я дико извиняюсь, но могу дыхнуть». «Ну, дыхни». «А ну, бидончик открой». «Ага, лявы крысы. Органы дурить вздумали. Каемочка у вас посеред китара расположена, да? Там половины напитка не хватает». «Командир, не взыщи!» — хитро прищурился небритый, доставая откуда-то смятую трешку. «Может, договоримся? Как говорится, вот наш билетик на волю». «Договоримся», — кивнул я. «Деньги убери от греха. Короче, слушайте сюда». Из ГВД сбежала овчарка, окрас обычный, как в кино. На вид злая, в размерах большая, хвост полумесяцем, уши торчком. Запоминайте приметы. Кобель по кличке Мухтар. Характер скверный, при обнаружении сообщить мне. Сейчас сделаем так. Вы рассредоточитесь по скверику и прочешете близлежащую территорию. Ясно? Это и будет ваш билетик из медвотрезвителя. Найдете пса... «Еще такой же бидончик пивка с меня и лещики». «Корюшка!» — вдруг выдал тот, что молчал в спортивном костюме. «Не на рынке, товарищ, не торгуемся!» — фыркнул я. «Ладно, корюшка так корюшка. Вперед и с песней!» «Это самое, товарищ милиционер, а нам палкой его можно или камнем?» «Отставить камни-палки! Ни в коем разе! Объект брать живым и невредимым! Всем ясно? Не слышу!» «Так точно, товарищ лейтенант!» Нестройным хором откликнулись мужики. «Тогда вперед, товарищи алкоголики и тунеядцы! Помните, что на вас сейчас смотрит вся советская милиция! И поосторожней там! Кобель-то злющий, как моя бывшая теща!» Про тещу я загнул, но зато распевающие поспешили к скверику еще бодрее. Операция по поимке Мухтара началась.